466. Гуру. Жизнь – это лучшая школа. И заметить нетрудно, как при достаточном устремлении и постоянстве каждодневно даются все новые и новые уроки, расширяющие сознание и приносящие новый опыт и знания. Каждый урок отличен один от другого, даже при повторности есть в нем новизна. И никакие теории и абстрактные знания не заменят жизни и того, что она дает и чему учит. Конечно, и в этом рука учителя, ибо он направляет течение жизни ученика. Не забыты, не оставлены, но в постоянной заботе учителя света – дети его.